В течение всего следующего дня она искала случай удостовериться в своем торжестве над безумной страстью. Она поставила себе целью разонравиться Жульену. Ни одно из его движений не ускользнуло от нее. Жульен был слишком несчастен и, пожалуй, слишком взволнован, чтобы разгадать этот сложный любовный маневр. Еще менее способен он был увидать в этом что-либо благоприятное для себя. Он сделался жертвой этой хитрости и никогда еще не чувствовал себя таким несчастным. Его поступки так мало управлялись разумом, что если бы какой-нибудь сострадательный философ сказал ему: «Постарайтесь, не теряя времени, воспользоваться расположением к вам этой девушки». При этом виде любви, встречающейся нередко в Париже, одна и та же манера держаться не может длиться долей двух дней. Он бы не понял его. Но при всей своей экзальтированности Жульен был человеком чести. Первым долгом он считал скромность и молчание. Спрашивать советов, рассказывать о своих муках первому встречному казалось бы ему блаженством, сравнимым с блаженством несчастного, ощутившего среди жгучей пустыни каплю холодной воды, упавшей с неба. Жульен понимал опасность положения. Он боялся разразиться потоком слез при первом же вопросе, обращенном к нему с участием. И он заперся у себя в комнате. Он видел Матильду, долго гулявшую по саду. Когда, наконец, она ушла, он спустился в сад, приблизился к розовому кусту, с которого она сорвала цветок. Ночь была темная. Он мог предаться своему отчаянию, не боясь быть увиденным. Для него было очевидным, что мадемуазель де Ламоль любила одного из молодых офицеров, с которыми она только что так весело болтала. Она любила и его, но убедилась в его незначительности. «И в самом деле у меня нет никаких достоинств», — говорил сам себе Жульен с полной убежденностью. «В общем, я существо очень ограниченное, очень обыкновенное, скучное для других и невыносимое для самого себя». Ему смертельно противны были все его достоинства, все, чем он прежде гордился, и в этом состоянии вывернутого наизнанку воображения он принялся судить о жизни. Эта ошибка свойственна людям высокого достоинства. Несколько раз ему приходила в голову мысль о самоубийстве. Образ смерти казался ему очаровательным, полным восхитительного успокоения. Это был словно стакан ледяной воды, поданный несчастному, умирающему в пустыне от жажды и зноя. «Моя смерть только увеличит ее презрение ко мне», — воскликнул он. «Какую память я по себе оставлю?» Доведенный до полного отчаяния, человек начинает искать выход только в мужестве. У Жульена не хватало догадливости сказать себе: «Надо рискнуть». Но, взглянув на окно Матильды, он увидел сквозь решетчатые ставни, что она потушила свечу. Ему представилась эта очаровательная комната, которую он, увы, видел всего раз в жизни. Воображение его не шло дальше. Пробил час. Услыхав бой часов, он моментально сказал себе: «Поднимусь по лестнице». И тотчас стал действовать. Его словно осенило. Тут же пришли другие разумные мысли. «Хуже уже не будет», — подумал он. Он побежал за лестницей. Садовник привязал ее цепью. При помощи маленького пистолета Жульен, воодушевляемый в этот момент сверхчеловеческой силой, вывернул одно из звеньев цепи, в одно мгновение завладел лестницей и поместил ее под окно Матильды. «Она рассердится, обрушится на меня презрением, но что из этого? Я поцелую ее, поцелую в последний раз, пойду к себе и застрелюсь. Мои губы коснутся ее щеки, прежде чем я умру». Он взлетел по лестнице, постучал в ставни. Через несколько мгновений Матильда услышала его, хотела открыть окно, но лестница не пускала ставню. Жульен ухватился за железный крюк, на котором держится открытая ставня, и, рискуя тысячу раз упасть, яростно оттолкнул лестницу, передвинув ее. Матильда открыла окно. Он бросился в комнату, ни жив, ни мертв. «Это ты!» — воскликнула она, бросаясь в его объятия. Кто может описать безмерный восторг Жульена? Матильда была также вне себя от счастья. Она жаловалась ему сама на себя, обвиняла себя перед ним. «Накажи меня за мою ужасную гордость», — говорила она, сжимая его в своих объятиях до изнеможения. «Ты мой властелин, я твоя раба. Я должна на коленях вымаливать прощение за мое желание возмутиться». Она выпускала его из объятий, чтобы упасть к его ногам. «Да, ты мой властелин», — повторяла она вне себя от восторга, в опьянении любви. «Властвуй надо мною всегда, наказывай беспощадно твою рабу, когда она вздумает бунтовать». Спустя мгновение она вырвалась из его объятий, зажгла свечу, и Жульену стоило огромных усилий не дать ей отрезать чуть не половину своих волос. «Я хочу помнить, — сказала она, — что я твоя служанка. Если когда-нибудь моя ненавистная гордыня снова введет меня в заблуждение, покажи мне эти волосы и скажи, дело идет уже не о любви, не о том, что вы чувствуете в эту минуту. Вы поклялись повиноваться. Это вопрос чести». Будет более благоразумным не описывать все безумства их восторгов и клятв. Благородство Жульена почти равнялось его радости. «Мне надо выйти отсюда по лестнице», — сказала Матильде, когда утренняя заря залила над садом со стороны востока. «Жертва, которую я приношу, достойна вас. Я лишаю себя нескольких часов самого изумительного счастья, доступного смертному. Приношу эту жертву ради вашей репутации. Если вы читаете в моем сердце, вы поймете, чего мне это стоит. Всегда ли вы останетесь для меня такой, как сейчас? Но во мне говорит честь, и этого достаточно. Знаете, что после нашего первого свидания не все подозрения пали на воров. Господин де Лемольд расставил в саду стражу. Господин де Круазнуа окружен шпионами, известно, где он проводит каждую ночь». При этой мысли Матильда разразилась громким смехом. Ее мать и одна из дежурных горничных проснулись, заговорили с ней через дверь. Жульен смотрел на нее, она побледнела, выбронила горничную и не ответила матери. «Но если им придет в голову открыть окно, они увидят лестницу», — сказал ей Жульен. Он еще раз сжал ее в объятиях, бросился на лестницу и скорее скатился, чем сбежал по ней. Через минуту он был уже на земле. 3 секунды спустя лестница была отнесена в липовую аллею, и честь Матильды была спасена. Жульен, придя в себя, заметил, что он почти без одежды и весь в крови. Он ранил себя, неосторожно спускаясь по лестнице.